И то не хватит. Да как же я буду учить церковному, если сам не знаю? Отговаривается отец. А ты, Алексей, постарайся. Вспомни, как поп читает. Расскажи Егорке, вот он и поймет. Еруслана читаешь, а божественное забыл. Грех мне с тобой. По-видимому, все же плохо веря в свою мечту видеть внука псаломщиком, бабушка не без сожаления, но примиряюще говорит: «Ну ж ладно, хоть на техника его выучи, если на псаломщика у тебя смекалки не хватает». Так по вечерам идет учеба. Скоро Егорка начинает изображать целые слова, а потом и фразы. Иногда его рук и ног не хватает. Тогда он зовет на помощь сестренку и бабушку. Но попробуйте напечатать так всего Руслана. Успеешь вырасти, а до конца так и не дойдешь. Казачонку не терпится. Но что же поделать, школы в деревне нет. Хорошо, что Егорка находит в книжке все буквы алфавита и уже умеет складывать из них целые слова. Казак вручает сыну книжку в полную собственность. Руслан по-прежнему остается Егоркиным учителем. Егорка скоро начинает бегло читать. Сначала матери и бабушке, потом забегающим соседкам и товарищам. И, наконец, то в одной, то в другой избе усатым казакам и седым старикам. Золотой рекой льются пушкинские стихи по затерянной в тайге и болотах глухой деревушки. Казак Алексей, знавший наизусть Руслана, Салтана и Золотую рыбку, мой отец, Егорка, я, а когда-то глухая таежная деревушка, находящаяся в нынешнем Биробиджане, моя родина. Руслан — первая книжка, пробудившая во мне интерес к чтению, жажду знаний, любовь к путешествиям. Сказка о Руслане учила меня гордиться русской богатырской силой. Через многие годы память без затруднения оживляет далекие воспоминания детства. Заветные стихи великого Пушкина пришли и сюда, за край земной, в жилище ветров, бурь гремучих. Как и в былые годы, стихи вызывают гордость за русских людей, зовут еще сильнее любить нашу родину. Вот уже четвертые сутки над нашей палаткой, словно бесконечная седая борода Черномора, вьется снежный вихрь, и не видно ему ни конца, ни края. Я то закрываю томик Пушкина, то вновь открываю. В ушах сквозь гул бури звучат строчки. То, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя.